Об Ахматовой и Якобсоне. С Ахматовой на протяжении многих лет отношения были разные. Ее стихи Лилия Юрьевна хорошо знала, имела все книги, начиная от переизданий. В разные годы ей нравились разные вещи. Во время войны она перепечатала поэму «Без героя», своей рукой вписала туда французские слова и переплела странички. И давала читать окружающим, тогда поэма не была опубликована. А про «Реквием» Л.Ю. не знала, она не дожила до его публикации. Время от времени они встречались. Л.Ю. бывала у нее и у Пунина в фонтанном доме. Анна Андреевна бывала у Л.Ю. до войны. Например, 6 июня 41 года в календаре Л.Ю. записано «К обеду Ахматова». Помню, мы шли с Л.Ю. по Арбату, мне было лет 15, и у витрины винного магазина она остановилась. «Смотри-ка, есть кинзмараули, давай купим». И потом добавила: «Это любимое вино Ахматовой, пусть будет». Я тогда ее еще не читал, но имя слышал. После войны они не общались. Иногда передавали приветы через Харджиева, но вообще, судя по записям Чуковской и Наймана, Анна Андреевна говорила о Л.Ю. неприязненно. Меня поразил записанный Чуковской разговор с Анной Андреевной. Академик Виноградов рассказывал, что он лично, своей рукой, запретил воспоминания Лили Брик о Маяковском. Он Маяковского, в отличие от меня, не любит, но все же считает ее воспоминания полным безобразием и бесстыдством. Она там рассказывает, например, как Маяковского послали в Берлин написать какие-то очерки, а он неделю просидел в бильярдной, носу на улицу не высунул, а потом написал очерк, ни на что не поглядев, что он был чудовищно необразован, ни одной книги, кроме «Преступления и наказания», в жизни не прочитал. Неизвестно, от себятина это вранье или правда. Теперь прочтем письмо этого самого академика Виноградова, хранящееся в Ргалии. «Глубоко уважаемая Лилия Юрьевна, живым интересом и большим увлечением я прочитал ваши воспоминания о Владимире Владимировиче Маяковском. Естественно, что они носят яркий отпечаток вашей личности, вашего стиля, вашего эмоционального отношения. Но все это так интимно и так органически связано у вас с художественным творчеством Владимира Владимировича Маяковского, что находит глубокое внутреннее оправдание. Не могу не отметить также очень интересных, а порой неожиданных ваших стилистических или историко-литературных наблюдений и сопоставлений, например, Маяковский и Достоевский. Следовательно, опубликование ваших воспоминаний и писем Владимира Владимировича Маяковского к вам явится большим событием в изучении жизни и творчества поэта. Очень рад написать вам обо всем этом. Вместе с тем не могу не принести вам самого искреннего, самого чистосердечного сожаления о том, что я так безбожно опоздал со своими признаниями, со своим сообщением вам. Была тяжело больна моя жена вирусным гриппом, а затем заболел и я. Простите меня и будьте уверены в моем глубоком уважении к вам и в моей преданности. В. Виноградов». Как странно, что уже через 40 лет можно выдумывать такой вздор. Что же будет через 100, — говорила Анна Ахматова по поводу одного прочитанного ею воспоминания. По-моему, это суждение глубоко уважаемого поэта можно применить к вышеприведенному пересказу об оценке воспоминаний Лили Брик. Лилия Юрьевна и Роман Якобсон знали друг друга с далекого детства, дружили еще их матери. Лили была старше его, а с Эльзой они были одногодки. Родители Якобсона вечно попрекали мальчика, что Лиля в его возрасте лучше писала сочинения, чем он. Он бесился и ненавидел ее. А когда уже взрослый рассказал ей об этом, она засмеялась. Учитель был влюблен в меня и помогал писать. Якобсон долго был влюблен в Эльзу, делал ей предложение, но получил отказ, что не мешало им до конца дней оставаться в очень хороших отношениях. Как-то был такой случай. К Якобсону приехала на 5 дней погостить знакомая барышня, но через день уехала. «Что, так скоро?» — спросила Лили. Он ответил: «Нельзя же 5 суток непрерывно целоваться». «А ты бы разговаривал. Ах, Лиля, ты же знаешь, что разговаривать мне интересно только с тобой и с Эльзой». Роман Осипович появился в доме Л.Ю. в Петербурге еще в 1917 году, и они все дружили — Брики, Маяковский и Якобсон. У них было много общих литературных интересов. Они надолго расстались после отъезда Якобсона за границу. мельком встретились в Германии, но по-настоящему увиделись в Москве лишь в 1957 году. С тех пор они с Л.Ю. и Василием Абгаровичем Катаняном встречались в Москве. Во время приездов Якобсон каждый раз бывал у них, они подолгу беседовали, вспоминали. Вели большую переписку, посылали друг другу книги, фотографии. Якобсон много писал о Маяковском, о Брике, и оставил воспоминания, где достаточно сплетен. Недавно мне попалось его письмо 1922 года, где он пишет: «Лилия называет меня сплетником». Судя по воспоминаниям, правильно называла. Я уже писал, что у Лилии Юрьевны была одна из первых моделей магнитофона в Москве, так сохранила запись беседы Романа Якобсона с Л.Ю. в его первый приезд. «Ты давно знала Михаила Кузьмина?» «Еще при царе Горохе. Познакомил нас Маяковский. Кузьмин страшно любил Володю, одно время был под большим его влиянием. И Маяковский любил его стихи, и любил его самого. Он был блестящий собеседник. Нам казалось, что характером он похож на Пушкина. Он был очень интересный человек, и мы часто встречались. Он играл нам на рояле свои песенки: «Дитя, не тянись ты весною за розой», — напевает. Кузьмин подарил мне свою рукопись «Вторник Мэри», кажется, драма в стихах, и отдала ее с Гали. Наверное, не напечатано, я никогда не читал. А книжку «Двое» ты видела? Еще бы. Там напечатано стихотворение с посвящением мне. Это номерные экземпляры, и на моем сам поставил цифру. Я выздоравливала после болезни, и у нас была молоденькая домработница, которую он встретил во дворе и расспрашивал обо мне. Так появилось это стихотворение. А другое стихотворение посвящено новорожденной дочке Пронина. Было это в начале революции. Мы жили на Жуковской, теперь улица Маяковского. Ты помнишь нашу квартиру? Там было много комнат, и стоял рояль, и висел самодельный плакат со стихами про какой-то диван. Мы из Петрограда поехали в Москву, а в нашей квартире поселился Шкловский. Среди наших вещей и книг. Там была полка, куда мы ставили футуристические книги. Они все погибли, в числе других. Шкловский пустил в квартиру солдат, они топили печи книгами. Было холодно. Помню, как я однажды сказал: «Лиля, ты не думаешь, что если вымыть Кузьмина, почистить его, то получился бы царедворец Людовика XIV?» А ты ответила: «Рома, неужели ты полагаешь, что царедворцы Людовика были мытые?» Помолчали. Затем Якобсон: «Кузьмин мне говорил, что собирается написать рассказ. Я всегда в рассказах изображаю живых людей, но я их комбинирую. На сей раз я вас комбинирую с Вербицкой, можешь себе представить. Только в страшном сне. А Кузьмина много издавали в свое время. Стихи последнего периода были хорошие, но их почти не печатали. Он был очень музыкальный. Он же у Римского учился, окончил консерваторию. А ты помнишь, Лиля, эти его стихи, которые он напевал? Я лилия пониклая, бледная анемична. Быть девой так привыкла я, что даже неприлично. Взгляну на тело белое, туманится рассудок. Вчера всю ночь глядела я на грядку незабудок. И сводит, словно клейстером, мою молодую душу. И девство лишь с танцмейстером я, может быть, нарушу». Я никогда не видел этого в печати, только слышал от него. «Как ты все помнишь? Я помню лишь строки про грядку незабудок». На этом запись обрывается, так как стали смотреть телевизор. Несколько писем Романа Осиповича говорят об их отношениях с Лилией Юрьевной больше, чем его воспоминания, напечатанные в книге Бенгта Янгфельда «Будет Лянин». 25.10.58. «Дорогая Лилечка, прилетел в Париж и провел 3 отрадных часа с арагонами. Все время вспоминали о чудесных московских днях, когда было снова к тебе рукой подать. Ты мне, пожалуйста, помни это, во многих отношениях ближе всех людей на свете, понимаем друг друга с полуслова. Все это время я провел очень интересно в Нем, Деп, Респ, Болгарии, Румынии, Польше, читал множество лекций. Надеюсь, скоро свидеться, обнимаю вас обоих и Кому с женой, твой Роман». 11 июля 1956 года. «Лилечка, дорогая, никогда так крепко тебя не любил, как сейчас. Сколько в тебе красоты, мудрости и человечности. Давно мне не было так весело, благодатно и просто, как у тебя в доме. Весь последний мой московский вечер я безуспешно звонил тебе поблагодарить за дары и благодать. И очень я сжился с Василием Абгаровичем. Он все и сразу понимает с нежностью и великодушием. Мне здорово без вас всех скучно, и сумасшедше во всех вас грустно. Хочу скоро свидеться снова. Посылаю тебе, а другую копию в музей Маяковского, два снимка. Первое. Сверху вниз я, Нетте, его тогдашний коллега, дип-курьер, бывший портовый грузчик, Зимин, возле Праги в конце лета 1920 года, накануне отъезда Нетте в Москву, с рекомендательным письмом от меня к Володе. Второе. Есть у тебя эта картинка, ты ищенник, а ты мне, пожалуйста, пришли твои и мою с Эльзой детскую фотографию. Спасибо за недавно прибывший второй том собрания сочинений. Обдумываю воспоминания о Володе для Литнаследства. Убеждаю поставить здесь английский перевод Клопа. Пожалуйста, напомни Харджиеву его обещание прислать мне ряв с надписью Хлебникова мне. Твой и снова твой Роман. 13.11. Без года. Дорогая Лилечка, читаю здесь лекции в Академии и университете. Скоро еду в Париж, где очень надеюсь повидать Элечку. Много работаю, но очень-очень грущу, что не пишешь. Обязательно напиши по моему обычному адресу. Печатаю тут работу о лингвистике и поэтике, где весьма горячо говорю о Боссе. Собираюсь еще писать о нем, и очень мне нужны его ритмико-синтаксические этюды. О Лефе, а как раз этих номеров у меня и нет. Я буду тебе нескончаемо признателен, если пришлешь их мне. Обнимаю обоих, пиши твой Роман. Без даты. Ненаглядная Лилечка, крепко-накрепко тебя обоих люблю и любим. Скучаю по тебе, по всем закадычным друзьям и по городу, но едва ли попаду раньше Эльчки. По всяческим причинам взял и всерьез загрустил, так что даже только что отменил свои майские итальянские гастроли. А тебе до всех возденно думается, ночно снится. Чего же более? Будьте оба здоровехоньки. Лекарство вскоре дойдет. Твой да нельзя, Рома.